Лисья экипировка Хуфэйциня. Когда Хуфэйцинь проснулся, Хувей наворачивал одну за другой куриные лапки. Только косточки на зубах хрустели. «Тебе тоже поесть надо», — сказал Хувей. При мысли о еде Хуфэйциня затошнило. Он с кислой миной поглядел на Хувея. Потом заглянул под кровать. Недопёсок уже исчез. Значит, сплавить ему свою порцию не получится. Остается или упрямиться, или давиться костями. «Я не голоден», — промямлил Хуфэйцинь, слезая с кровати и волоча разбитое тело к бочке, чтобы умыться. «Ты же не хочешь, чтобы меня стошнило на небожителей?» Хувей хохотнул, но заставлять Хуфэйциня есть не стал. Он сгрыз еще пару куриных лапок, отряхнул ладони и встал из-за стола. «Принесу тебе военную одежду», — сказал Хувей. «Это еще что?» — насторожился Хуфэйцинь, которому нисколько не хотелось, чтобы его разрядили как павлина. «А обычное не годится?» «Отец сказал, для лисьего бога есть особое деяние», — пожал плечами Хувей. «Настоящее лисье сокровище, так что смирись. Без него тебя на поле боя он не выпустит». Хуфэйцинь возвел глаза к потолку и тихонько застонал. Хувей вышел, но скоро вернулся с большим сундуком. Он сам успел переодеться. Сейчас его одеяние напоминало одежду Лаолуна, короткая, открывающая ноги, спереди и сзади, два хвоста длиной ниже колен, с узкими рукавами. Все цвета спелого померанца и легкие кожаные доспехи поверх. Сам Хувей был в полулисьем обличье, лисьи глаза и уши, но хвост не пушистый, а демонический, темноватая струящаяся аура. «Для маневренности», — пояснил Хувей, заметив его взгляд. У Хуфэйциня создалось странное впечатление, что не так уж и хорошо он знает Хувея. Куда делась его обычная небрежность? Затянутый в военное одеяние он был очень представителен. «Погоди-ка», — спохватился Хуфэйцинь, помотав головой. «Зачем тебе доспехи, если ты не будешь сражаться?» «Кто сказал, что не буду? То есть буду», — невинно возразил Хувей и бухнул сундук на стол. «А это твоя экипировка». «Хувей!» — нахмурился Хуфэйцинь. «Да помню я про твой план, не переживай. Но предосторожность никогда лишней не бывает», — отмахнулся Хувей, отпирая сундук. «Надеюсь, военное деяние лисьего бога моль не почикало». Хуфэйцинь с большой опаской заглянул в сундук. Нос защекотал горький полынный дух. Он не удержался и чихнул. Хувей вытащил из сундука мешочек, туго набитый травами, и пояснил. «Это чтобы моль не завелась, и мышей отпугивать». «Да этот запах кого угодно отпугнет», — проворчал Хуфэйцинь, яростно потер нос. «Не хватало еще соплей». «Ага, потрясающая военная тактика», — фыркнул Хувей. И Хуфэйцинь убедился, что никакое военное деяние натуру его не переменит. «Сначала тебя на небожителей вытошнит, а потом ты их всех засморкаешь. Уверен, небесным стратегам такое и в страшном сне присниться не могло». «Хувей!» — сердито рявкнул Хуфэйцинь, толкнув его в плечо. Хувей, между тем, принялся доставать из сундука одежду. Она была того же цвета, что и его одеяние, цвета спелого померанца, но на порядок роскошнее. «А что?» — машинально спросил Хуфэйцинь. «У всех лисьих демонов военная одежда такая?» «Разумеется, нет», — сказал Хувей. «Только лисьи боги носят одежду такого цвета. Это как красный цвет для императоров». «Тогда почему у тебя такая же?» — сощурился Хуфэйцинь. «Когда ты успел стать богом?» Хувей фыркнул, его глаза зеленовато блеснули озорством. Но ответил он степенно. «Я спутник лисьего бога в совершенствовании. Какую еще одежду мне носить?» Хуфэйцинь пожалел, что об этом спросил. «Надеюсь, во всеуслышание он об этом не объявит», — нервно подумал Хуфэйцинь. «Вот такое небесным стратегам точно и в страшном сне не снилось». «Ладно, хватит трепаться. Переодевайся», — велел Хувей. «Тебе помочь?» «Я сам», — категорично сказал Хуфэйцинь. «Нечего лапы распускать». Хувей фыркнул, но подождал, пока Хуфэйцинь оденется. И только потом вытащил из сундука и на вытянутых руках протянул ему доспехи, от которых невидимая шерсть Хуфэйциня дыбом встала. На них явно пошли остатки шкуры десятихвостой. Выглядели они как обычные доспехи, такие же, как и у Хувея, но аура от них исходящая безошибочно указывала на происхождение. «Я это не надену», — попятился Хуфэйцинь. «Наденешь, как миленький», — возразил Хувей. «Отец велел не выпускать тебя из павильона, пока ты в них не облачишься. Будешь валандаться, войнушка без тебя начнется». «Так он сказал», — добавил Хувей примирительно. Но Хуфэйцинь прекрасно знал, что в этом отец с сыном солидарны. «Давай поменяемся», — попытался улеснуть Хуфэйцинь. «Я надену твои, а ты эти. Какая разница? Доспехи они и есть доспехи». «Большая разница», — возразил Хувей. «Их невозможно пробить даже небесным оружием. И раз ты собираешься с собственными лапами начать и закончить эту войну, то тебе их и надевать». Хуфэйцинь скривился. Его подловили на слове. Он нехотя позволил Хувею надеть на него и застегнуть доспехи. Но вздыхать с облегчением было еще рано. Хувей извлек на лисий свет длинный плащ с воротником из лисьего хвоста. Все белого цвета. «А как же маневренность?» — попятился Хуфэйцинь. «Запросто можно наступить на край, запутаться в нем и упасть». «Это для триумфального выхода», — безапелляционно сказал Хувей. «Потом скинешь». Хуфэйциню пришлось страдальчески закатить глаза и ждать, когда Хувей повяжет ему плащ. «Все?» — с надеждой спросил он. «И не надейся», — фыркнул Хувей, подавая ему перчатку на правую руку. Перчатку Хуфэйцинь надел без возражений, потому что это была боевая экипировка. Удерживать копье в перчатке легче, чем голой рукой. Но потом Хувей достал из сундука золотое головное украшение, похожее на императорскую корону, только с остроконечными зубцами лисьих ушей по краям. «Ни за что», — категорично сказал Хуфэйцинь. «Это к военной экипировке никакого отношения не имеет. Если только, конечно, не запустить ею во вражеского генерала, чтобы его пришибить». Хувей так захохотал, что его напополам перегнуло. Но головное украшение отправилось обратно в сундук. И Хуфэйцинь вздохнул с облегчением. «Все?» — опасливо спросил Хуфэйцинь, косясь на сундук. «Еще кое-что», — сказал Хувей, роясь за пазухой. Хуфэйцинь ждал чего угодно, но только не того, что протянул ему Хувей. Это была его собственная лисья маска, которую он считал утерянной при вознесении. Маска чуть треснула, верхний край откололся, открывая надбровья, но все остальное было цело. «Моя маска», — воскликнул Хуфэйцинь. «Ты ее нашел и хранил все это время?» «Разумеется», — довольно фыркнул Хувей. «Она выпала, когда тебя вознесли. Наденешь ее, чтобы защитить лицо». Хуфэйцинь пристроил маску сбоку на голову, чтобы в нужный момент просто сдвинуть ее и закрыть лицо. «А твоя?» — спросил он. Хувей эффектным жестом провел ладонью перед лицом, и лисья маска проявилась. «Моя всегда на мне», — пояснил Хувей, проводя ладонью в обратном направлении. Маска пропала. «Лисья личина не снимается. Ее можно лишь спрятать. Ты в этом плане уникален, Фэйцинь». Хуфэйцинь его не слушал, скептически разглядывая себя в зеркало. Он был полностью в человеческом обличье, полагая, что так будет проще управляться и с копьем, и с духовной силой. Наставник Угвей в прошлую встречу укорил его выпущенным хвостом, и Хуфэйцинь урок усвоил. Хвост только будет под лапами путаться, если не использовать его в бою. Да как вообще можно использовать хвост в бою? Разве только следы за собой заметать? Хуфэйцинь помотал головой и покривился, глядя на плащ. «А ничего, что лисий бог таскает на плечах дохлую лису?» — кисло сказал Хуфэйцинь. «Не лису, а лисий хвост», — возразил Хувей. «Это один из хвостов десятихвостой. Остальные утеряны во времени. Так что это небывалая редкость». «Десятихвостая была белой?» — удивился Хуфэйцинь. «Она стала белой, когда съела бога. Абсолютно белый, не пятнышко. Даже нос и усы побелели. У обычных белых лис черные лапы и носы. Ты же видел». «О», — сказал Хуфэйцинь, с опаской потыкав в лисий воротник пальцем. «Ладно, идем». Хувей в нетерпении подтолкнул Хуфэйциня к дверям. «У нас еще куча дел».